Дальше человечество жило на земле очень грустно. Почему? Потому что у Адама и Евы рождались дети. Как пишет об этом Дмитрий Ростовский в синопсисе, у Адама и Евы рождались только двойня. Они были друг другу мужем и женой, потому что людей больше на земле не было. Вот у Адама было два сына – Каин и Авель. Каин был человеком не глубоко, скажем, верующим в Бога и не имеющим внутреннего раскаяния. Авель был более кротким, более любящим, более верующим человеком. Но так или иначе, и тот, и другой приносили жертву Богу, чтобы выразить свое чувство покаяния перед ним. И вот Авель это делал искренне, раскаиваясь в том, что он несовершенен, что он, в общем-то, подвержен природному греху, что он раскаивается и за то, что сделали его родители. А Каин делал это более формально. И получилось то, что Каин увидел, что жертва Авеля Богом принята, а его жертва Богом не принята. И тогда он очень расстроился. И Бог предупреждал Каина, говорят, смотри, грех у двери лежит, ты борись с ним. Но Каин бороться с грехом не стал, а просто пошел и убил брата своего. И когда Бог попросил Каина, где же брат, и он сказал, что я слуга брата своему, врал Богу. Он не раскаялся в своем злодеянии, и от того подпал тоже под проклятие еще больше, нежели все люди до этого. Во-первых, он сквернил землю кровью человеческой. Во-вторых, он совершил брата убийство, смертный грех. Ну и кроме всего прочего, не раскаявшись перед Богом в этом всем, он погрузил себя и своих потомков в величайшую трагедию. По сути дела, сам Каин после этого никогда уже в жизни своей не имел покоя. Он жил долго, но он все время метался. Страх погнал его по лицу земли, он бегал от куста к кусту, от дерева к дереву, и в результате у него, как предполагают, сказать, некоторые отцы, был синдром палача, то есть у него тряслась и голова, и руки от совершенного злодеяния. И в конце концов он умер печальной смертью. Вроде Каина был Ламех, это был первый двоеженец на земле, как описывают его святые отцы. И он был человеком, ну, не очень, скажем, благочестивым. Не благочестивым был человеком. И вот он, Ламех, пошел как-то на охоту вместе с сыном своим. И они увидели шевелящиеся кусты. И он, увидев, выстрелил туда, Ламех. И когда подбежали, думая, что они попали в какого-то крупного зверя, они увидели, что они убили своего праотца Каина. И тогда, видя такое жуткое злодеяние, которое он совершил, Ламех стал избивать своего сына от печали, что он своего праотца стал убийцей. Вот, и забил его тоже до смерти. То бишь, этот момент вспоминается Великим постом в кануне Андрея Критского. Для того, чтобы глубже понималось падение рода человеческого. Так вот, Каин кончил так бесславно свою жизнь. Но потомки его, они еще больше преуспели в злодеянии. Демоны стали общаться с мужчинами и женщинами племени Каина. Известно, что мужчины были научены от демонов делать лук со стрелами, копья, ножи, мечи. Первый единоборство развязывать на земле и войны. Женщины племени Каина были научены тому, что они начали подводить углем брови, красить краску в лицо. То бишь, это как был маленький вызов Богу. То есть, женщина делала такое действие. Ну, как бы говорила Богу следующее, что ты мне создал вот такое, как есть, а я сделал себе более красивое. Вот таким вот образом. Как маленький такой специфический вызов был с той стороны. Ну и дальше женщины племени Каина были научены от демонов страшные вещи, в частности. Сатана для того, чтобы погубить человеческий род, создал виртуальную реальность. Что такое виртуальная реальность? Это искусственный иллюзорный мир. Какой? Магический иллюзорный мир. По сути дела, магического мира не существует. Реально только сами демоны. Но для того, чтобы создать огромный спектакль колоссальный, так сказать, с декорациями, там, со всеми завлечениями человеческих существ, они развернули серьезный сценарий. То есть, сатана с демоном договорился. И по сценарию, если человек вдруг произносит какое-то заклинание, к нему является демон, и как бы выполняет то, что он к нему пытается обратить какую-то просьбу там, или еще что-то. Таким образом, возникли как бы ложные причинно-следственные связи между желанием какого-то нечестивого жреца или колдуна и демонами. Для чего это все делалось? Для того, чтобы как можно больше людей втянуть в этот круг, как можно больше через это погубить других людей. Сатана ненавидит всех людей до одного, буквально всех людей до одного. И хороших, и плохих, а особенно он ненавидит тех, кому он вынужден что-то делать. Но, как рыбак, который ловит рыбу, он не любит опарыша, он ему очень неинтересен, неприятен. Вообще, он мерзок, может быть, он хотел бы растоптать. Но оно вынуждено брать в руку насаженный крючок, кидать его в речку, чтобы вытащить рыбу. Также поступает стан, ненавидит всех людей. И для того, чтобы побольше погубить душ человеческих, он вынужден как бы вот такой вот договор, такой сговор заключать с ненавидимым ему человеком. По сути дела, за то, что он, переступая через свою вот эту неприязнь, свою гордыню, каким-то образом как бы помогает этим колдунам, сатанистам и прочее, он за это потом обязательно 30 шкур с них снимет, это понятно. Отомстит по-любому, потому что он не оставит это без мести никоим образом. Ибо он человекоубийца и ненавистник от начала, это сказано еще в написании. И вот эта виртуальная реальность магического мира стала иметь место. И женщины были научены всяким заклинаниям, заговорам, гаданиям, астрологии и прочей всякой глупости. Люди были через женщин племени Каина обмануты вот этой вот виртуальной реальностью. И до сих пор существуют несчастные такие вот люди, которые попадаются на эту удочку. Они чувствуют, что тут не совсем то, но не могут понять и выразить до конца, что. Как, например, дрессировщик клетки с тигром, вот он там находится, он понимает, что в любой момент тигр может просто взять его да и съесть. Он до времени просто терпит, а когда ему надоест, он просто съест. И он поэтому он там трепещет, но делает свое дело. То есть даже колдун, он понимает, что что-то это все, конечно, плохо, но гордость его заставляет делать определенные действия. Даже самые маленькие какие-то уступочки в сторону дьявола, попытка проявить себя заинтересованным в этой магической, оккультной области, она дает Сатане возможность этого человека погубить. Если он, конечно, не раскается, если он, конечно, не очистит свою душу от этой скверны. Есть много случаев, когда мы знаем, что люди, которые занимались прежде, нежели познали Бога истинно всякими гадостями магического характера, они раскаивались, и потом были Богом прощены и приняты. И даже вот сейчас этот Киприан, страшный колдун, стал епископом и святым угодником Божьего, принял мучить кончину за Христа. Высшая степень духовной добродетели он достиг на этой земле. Несмотря на то, что до этого он был страшным колдуном, который, в общем-то, делал много гадостей людям. Надо понимать, что магический мир – это виртуальная реальность. Она используется сатаной для привлечения человеческих душ и погубления их. Вот тогда еще с того самого момента женщины племени Каина попали под это демоническое влияние. Ну и еще печальный момент в связи с племенем Каина заключается в том, что демоны показали женщинам племени Каина золото, серебро и драгоценные камни и сказали: «Вы ожидаете благодать Божию какую-то, которая к вам вернется? Плачете о том, что ее потеряли? Кто ее эту благодать видел? Вот что самое главное ценность, сказали демоны. Побрякушечки показали золото, серебро и камни. И женщины племени Каина на это купились». И человечество повернуло в тупик. Ценностью для них стало вот это вот обладание разной формы минералами и металлами. То есть это, конечно, абсурд, абсолютная глупость. Но так или иначе, человечество на это попалось, в частности, племя Каина. И потом эта жажда к этим металлам и камням, она до сих пор имеет место, и мы знаем, какой приобретает часто размах. Вот такую печальную службу служило человечеству общение с демонами, в частности, женщин племени Каина. Потом родился у Адама третий сын, это был Сиф. Это был человек очень благочестивый, человек духовной жизни, который очень любил Бога, сильно-сильно любил Бога. И когда, как пишет Фенопсий Дмитрия Ростовского, ему исполнилось 40 лет, он на 40 дней был взят ангелами по Божьему благословению в Царство Небесное, была показана жизнь ангелов, ему были показаны круги звезд и планет, он познал все, что происходит во Вселенной, многие законы. Много ангелов объяснили ему и дали первую букву алфавита. Он пришел, когда на землю, лицо не светилось, как у ангела. И Адам с Евой подошли к нему и сказали: «Сын, а что ж ты сделал с нами? Мы по всему лицу земли искали тебя, не могли утешиться, думали, что ты пропал». Он говорит: «Нет, я был благословен Богом, и меня взяли туда, в тот мир, и я видел тот мир. И принес первую букву алфавита». И вот, зная о том, что дважды будет человеческому роду употреблена казнь, огонь и вода, это будет употреблено для ограничения человеческого безумия. Ни Сиф, ни Адам не знали, что будет первым потоп или первым будет огонь. И для того, чтобы в любом случае послание к потомкам со всеми пророчествами и со всеми знаниями о будущем сохранились, они сделали два столпа. каменный и кирпичный. На нем начертали этими буквами знания о том, что же ждет человечество в перспективе. То есть от сотворения мира до вот конца света они попробовали описать там кратко. И вот для чего это было сделано. Если будет первоводное уничтожение человечества, как предполагали они, то тогда сохранится каменный столб, потому что кирпич в воде рассыпется, а камень сохранится в воде долго. Если же будет огонь первым, тогда, думали Адам и Сив, каменный столб в огне он растрескается, а кирпич он только закалится и будет сохраняться в огне долго. И поэтому останется для человечества, для будущего надпись. Сохранился этот столб или нет, мы не можем сказать точно. Известно, что где-то на Востоке существует какой-то каменно-железный столб с какими-то надписями, никто их не расшифровал до сих пор. Они ли это или нет, мы не можем сказать. Но так или иначе, вот из того, что описал в свое время Георгий Кедрин, в самом древнем источнике, который датируется 342 годом после потопа. И вот Сиф, он жил благочестиво. Кроме всего прочего, потомки его, они получили от Бога определенное благословение. Какое благословение? А им было сказано, чтобы ни в коем случае не смешивались с женщинами племени Каина. Бог не благословил этот союз. Сказал, что если это произойдет, они смешают с женщинами племени Каинова, то человечество развратится и погибнет. Умер Сиф, его оплакало все человечество. Какое-то время его потомки хранили заветы, данные Богом ему, и не смешивали женщин племени Каина. А потом мужчины рода Сифова, как-то встретив женщин племени Каина, решили, что они хороши, и взяли их себе в жены. И пошел распад. То есть Божье благословение было не выполнено. Потомки, которые рождались от этого неблагословенного Богом союза, были разные. В частности, рождались люди, которые, ну, с нашей точки зрения, являются уродами. Описываются люди, которые были высотой 6-8 метров, титаны их называют, которые, в общем-то, были довольно ненавистными, жестокими существами, которые употребляли в пищу даже животных и людей. Хотя до потопа никто из людей никогда не употреблял мясо, понимаете, в пищу. Это, в принципе, было невозможно. Чтобы было не благословлено Богом, никто же не думал на тему о том, что это надо есть. Достаточно было плодов, достаточно было изобилия, которое давал Бог людям, и снимать шкурку с кого-то и есть потом эту плоть, даже в голову не приходило людям. Но эти выродки рода человеческого стали это совершать, и человечество стало развращаться. И к определенному моменту на Земле остался один единственный человек, который оставался верным Богом. Называли его Ной. Тогда люди жили долго. Ной женился, когда ему было 500 лет, как свидетельствует об этом Георгий Кедрин. И вот Ной остался верным Богу истинному. Как говорит Священное Писание, Ной ходил пред Богом. Как ходил? Он постоянно помнил о нем, постоянно обращался к нему и соизмерял свои действия с волей Божией. И вот Бог повелел ему строить на суше огромный корабль величиной с пятиэтажный дом, не меньше. В этом корабле сделать определенные ниши, где жили бы животные, где жили бы люди, где можно было бы сохранить запасы. И объяснил Ною, каким образом надо строить его, из какого дерева, какой он должен быть размер. Ну и в точности все выполнено. Мы с сыновьями. Он строил этот огромный корабль. 120 лет строил этот корабль. Это была своего рода проповедь для всего человечества. К нему все приходили и спрашивали, ты что делаешь? Говорит, строю корабль. Зачем ты строишь корабль, да еще и на суше? Ну как зачем? Он сказал, что придет потоп и истребит всех, если вы не одумаете, не раскаете. Все говорили, ну какой-то там потоп. И не поверили Ною. Не стали слушать его, никто не раскаялся. И поэтому спустя 120 лет от начала строительства, когда корабль был готов, повелено было Богом Ною взять ковчег нечистых животных по два, каждой твари по паре, да, из нечистых животных, мужского и женского пола, а из чистых по семи практически было чистых животных три пары, мужской и женский пол, а седьмое животное предназначалось для жертвы Богу, которую Ной должен был принести после потопа. Чистых животных Бог благословил взять больше, ну, чтобы они быстрее размножились на земле, потому что Господь, безусловно, знал, что растительность на земле скудеет, и Ною будет благословлена потом, после потопа, в пищу мясо. Никто из людей больше туда и не пришел, не поверили Ною. Но пришел потоп и истребил всех людей.